Глава 5, в которой Иван убеждается в том, что купил билет в один конец. История, рассказанная Костей прошлой ночью, Ивана не тронула. Ничего принципиально нового он не услышал. Это было даже неинтересно, хотя, казалось бы, если Кольцов не врал, то сейчас он плыл прямиком в самую многочисленную общину из всех ему известных. Становление этого квази-государства произошло точно так же, как и у него в поселке, и точно так же, как и в Бахчисарае, и у Спиридонова на севере, через кровь, насилие и слезы. Все одно и то же. Эх, люди, люди. Правда, был в рассказе капитана один момент, который Ваню здорово смутил, и речь тут шла не о матушке-прорицательнице, о которой Костя сказал всего пару слов, но, правда, с большим уважением, а о духовенстве. В той общине, которую представлял Кольцов, существовала государственная идеология, воинственная и нетерпимая к любому инакомыслию православие. Это было круто. У него в Севастополе ничем таким и не пахло. Все жили так, как им заблагорассудится. А всю идеологию крымчан можно было сформулировать одним словом – богатей. У жителей же города-государства под названием Новоград было все значительно жестче. Или ты живешь по правилам, либо вообще не живешь. Третьего не дано. Услыхав о том, что всей контрразведкой в Новограде заведуют попы, Маляренко немного струхнул. Его, Ивана… Борзое заявление отцу Илье о его, так сказать, воинствующем атеизме теперь показалось Ване чересчур опрометчивым. Масло в этот огонь подлила информация о том, что этот садист-вонючка, определение К.С. Кольцова, является правой рукой и первым замом самого отца Петра, человека, которому они все обязаны самим своим существованием, и который и является духовным лидером нации. Вот об отце Петре Кольцов говорил долго, обстоятельно, часто осеняя себя крестом. Ваню от такого отношения к этому человеку проняло. Было заметно, что уважение бывшего тренера по вольной борьбе к отцу Петру не показное. «Да. Как залетели мы в эти горы, так такой бардак начался. И ведь самое поганое, что не только нашего народу там было, а всяких тоже хватало». История была банальна и проста, как мычание. Среди заброшенных в заросшие лесом горы на берегу моря сотен русских людей оказалось сотни таких же заброшенных нерусских. Турки, сирийцы, иранцы. Одних курдов было больше 300. И только среди русских количество женщин было примерно равно количеству мужчин. Понятно, к чему все это привело. Вот. А у нас так получилось, полный разброд был и шатание. Кто в лес, кто по дрова. В общем, они нас так подмяли, что и вспоминать не хочется. Те, кто посильнее да пошустрее, женщин своих в охапку и дёру подальше. Чего эти с бабами нашими делали, эх, кто против слова скажет, того тоже. Меня с пацанами моими не трогали, боялись. Хор к нам женский прибился. Да там стычки все равно были через день. А потом с юга к нам пришел поп. Самый настоящий. Ряса грязная, рваная, сам побитый. И тогда... Христианского священника никто лишний раз старался не трогать, и державшие горные долины вожаки общин пропускали его к себе беспрепятственно, что и стало в конечном итоге их наиглавнейшей ошибкой. «Все понятно, Костя». Маляренко зевнул, ничего не ново под луной. «И вы им дали?» «Да». Кольцов аж зажмурился от удовольствия. «Дали. Всего-то и нужно было организоваться. Вождь нужен был». «Отец Петр?» «Нет. Полковник все это дело организовал. Батюшка тот больше говорил, людей поднимал. А полковник тот еще вояка оказался. Оказалось, что в Новограде единоначалия не было. Было две ветви власти, светская и духовная, которые внешне, пребывая в полном согласии, тем не менее негласно боролись за лидерство, первую возглавлял полковник Алексеев Владимир Николаевич. Он отвечал за армию и производственно-хозяйственные вопросы, а вторую ветвь власти, духовную, возглавлял отец Петр. Он отвечал, понятное дело, за души, то есть за воспитание, идеологию и искоренение инакомыслия. На этом месте рассказа Ваня не вытерпел. «А вы точно православные?» Сам Маляренко, будучи атеистом, всегда гордился тем, что церковь его народа такая миролюбивая и, так сказать, добрая, без инквизиции. «Точно, Вань, точно. Просто времена нынче другие. Не время щеку подставлять. Сам понимаешь, ударили тебя по правой щеке. Ну да. Подставь левую руку, а потом пересядь и бей снизу в челюсть. А лучше ножом в живот». Даже в ночной темноте было видно, как закаменел взгляд Кольцова. Насмерть. Сразу. Наповал. Видать, сурово им пришлось. Кстати, сам Кольцов тоже оказался шишкой в местной иерархии не из последних. Первый зам и правая рука полковника. Эта безымянная лодка с ее экипажем была единственным дальним дозором и разведкой Новограда. Соответственно, и люди в этой команде были самые что ни на есть отборные. Два первых зама и их лучшие люди. Большинство в экипаже, конечно, мои пацаны. У Ильи здесь сейчас только Левка, да Василий остались. А Алексея твои убили. Кольцов легко и с удовольствием рассказывал Ивану, совершенно незнакомому ему человеку, о том, что, где, как и сколько. Маляренко впитывал в себя информацию, как губка, и с каждой минутой все больше успокаивался. Похоже было, что живым покойником считал себя не только он, но и все остальные. Иначе с чего бы это один из руководителей общины стал так запросто сливать ему информацию? Новоград был пещерным городом, причем пещеры были искусственными, прямоугольного сечения. Расположены они все были на одном уровне у подножья невысокой горы, а прямо перед выходами из всех этих пещер лежало ровное поле, по которому протекал чистый ручей. Ваня восхитился. «Ни хрена себе! Да этим ребятам все условия обеспечили!» И, конечно, к этим самым пещерам, где за замурованными входами их ждали посылки из прошлого, их привела матушка Анастасия Ивановна. Тогда еще просто Настя, а ныне супруга батюшки Петра. Ваня снова восхитился. Поп разыграл все как по нотам. К светлому будущему, угу, железной рукой, вернее, горящим сердцем, молитвой и мечом. Там, в этих очень удобных пещерах, все 700 человек и жили. А чего? Летом прохладно, зимой тепло, удобно, место навалом, на голове друг у друга не сидим. А этих всех? Маляренко черкнул себя по горлу. Да ну, ты что, нет, конечно. Телогреечка, номерочек и по этапу. Кольцов ухмыльнулся. Отрабатывают, исправляют, так сказать. Уроды! Была бы моя воля! Капитана понесло. Конечно, снова получить в многострадальный глаз было чертовски неприятно, но не смертельно. Информация, которую ему полночи сливал Кольцов, того стоила. Не то чтобы Иван надеялся что-то из нее для себя выжать и как-то с выгодой ее использовать, просто было интересно. Любопытно, в чисто познавательных целях. Ночной разговор и попытка Вани посеять сомнения в душе капитана аукнулась уже утром. Во-первых, его связали. Не туго, но основательно. Во-вторых, личный палач отца Ильи, Вася, от всей души посоветовал Ване рта вообще не открывать и ни с кем из экипажа не разговаривать. И в-третьих, завтрак ему не достался. Хотя тех же женщин покормили сытно и даже искупали за бортом, а потом выдали каждой по небольшому куску грубой материи. Маляренко, извиваясь как червяк, дополз до борта и кое-как сел, вытянув ноги. Берег за ночь значительно приблизился, а команда после завтрака налегла на весла гораздо усерднее, чем вчера. Перед носом снова возник Вася с тряпкой в руках. Он профессионально оглядел пленника и ухмыльнулся. «Не напрягайся, тебе вредно!» И быстро завязал Ивану глаза. Когда-то давным-давно у родного дяди Ивана был попугай. Этот попугай, Иван уже не помнил, как его звали и какого он был вида. Так вот, этот попугай был жутким матерщинником. Кто уж его так научил, было неизвестно. Но факт есть факт. Стоило кому-то прийти в гости, как эта сволочь начинала сразу громко и очень пошло выражаться. Дядька краснел, а потом накидывал на клетку плотную тряпку, и попугай мгновенно умолкал. Маленький Ванечка всегда этому удивлялся и, приподнимая край платка, заглядывал внутрь. Попугай действительно почти всегда сразу засыпал. Дядя объяснял это тем, что попугаю просто становится скучно, и он, чтобы не терять зазря времени, просто засыпает. Сейчас таким попугаем был сам Маляренко. Тугая повязка на лице давила на подбитый глаз и разбитый нос, заставляя их болеть в два раза сильнее. Макушку пекло солнце, а жесткие доски фальшборта впивались в спину. Шевелиться тоже было больно, рука и бок при каждом движении тела давали о себе знать, и Ваня, решив, что все равно ни хрена интересного не видать и не слыхать, просто-напросто заснул. Проснулся Иван от того, что лодка обо что-то крепко приложилась бортом, а из рубки раздался громкий мат Кольцова. Вся палуба ходила ходуном. Экипаж суетился, бегал и чего-то делал с лодкой. «Тонем?» Тонуть вот так, связанным и с закрытыми глазами, было страшно. «А нет, не похоже». Мат Кости был скорее добродушным, а суета моряков веселой. Сыпались шутки, звучали громкие приветствия и женский смех. «Приплыли». Иван проторчал на своем месте еще как минимум часа два, наслаждаясь радиопостановкой под названием «Прибытие в родной порт». Мимо бегали люди, чего-то носили, чего-то делали, и никакого внимания на связанного пленника не обращали, а потом и вовсе ушли. «Вот тебе и важный пленник». Ваня даже обиделся. Его тут попросту забыли. «Этот?» «Этот, берем». «А сам дойдет». Сильные жесткие ладони вцепились в Маляренко и рывком подняли того на ноги. Избитое затекшее тело моментально отреагировали. «А, блядь!» Ноги подогнулись, и Ваня повис на руках своих конвоиров. «Заткнись, сука! Хоть слово еще вякнешь, руку сломаю. Понял?» На голову поверх повязки натянули мешок, и дышать сразу стало намного тяжелее. «Шевели заготовками!» «Тяжелый, зараза! Да быстрее шевели ногами, урод!» Весь путь, который занял не меньше часа, Иван постоянно шел наверх. По какой-то невероятно длинной лестнице. Ноги постепенно ожили и вспомнили, как это ходить, да и бок уже не так болел. Но монотонное и однообразное движение было настолько утомительно, что Ваня потихоньку заснул. Он переставлял ноги и спал, как самая настоящая боевая лошадь. Ване снился институт и посвящение первокурсников студенты, которое по обыкновению проходило с обратной стороны Медоузской плотины на дне гигантской противоселевой ловушки. А самое интересное в этом сне было восхождение по лестнице на эту самую плотину. Сон был каким-то уж очень натуральным, босые ноги с каждым шагом болели все сильнее. «Ты че, урод, спишь что ли?» Мощный тычок в спину придал ускорение, которое плавно перешло в падение. «Ух, на хапку сена, ух, прелого и вонючего!» Маляренко чихнул и проснулся. «Развяжите меня, козлы, и попить дайте, и вообще, я требую адвоката!» Секундная тишина взорвалась оглушительным смехом. Смеялось человек 6 или 7, и их смех отражался эхом со всех сторон. «Пещера! Развяжите его и дайте ему напиться!» Властный голос отдал команду, и гогот мгновенно смолк. Перед Иваном в сумраке пещеры стоял невысокий человек в кожаных доспехах и с факелом. Больше Ваня ничего разглядеть не успел, потому что этот человек сунул факел почти что ему в лицо. От яркого огня глаз сразу ослеп. Человек с факелом хмыкнул. «Так вот ты каков! Ну что ж, обживайся!» «Это теперь твои апартаменты». Перед самым носом Вани заскрипела и гулко грохнула тяжелая дверь.